Между густыми черными бровями Хадии появилась морщинка. Барбара оценила тяжелый груз сожаления, давящий на маленькие плечи, и в голову пришла привычная мысль. Люди представляют из себя то, что из них сделала жизнь. Восьмилетняя девочка с косичками не должна принимать так близко к сердцу происходящее с другими. «Да, конечно, все нормально», — успокоила ее Барбара, — «но я помню о твоем приглашении. Раз мы договорились насчет клубничного мороженого, не надейся, что я об этом забуду». Личико Хадии повеселело, она даже слегка подпрыгнула на месте. «Мы пойдем, Барбара. Обязательно, как только мы с папой вернемся. Мы уезжаем всего на несколько дней. Мой папа и я». «Я ведь уже говорила об этом?» «Говорила». «Я ведь не знала об этом, когда вас приглашала. А едем мы, потому что папе позвонили, и он спросил, что, что, когда это произошло?» А потом он сказал, что мы отправляемся на море. «Понимаете, Барбара», — горячо говорила девочка, прижав ладони к своей худенькой груди, — «я никогда не была на море. А вы были?» «На море», — подумала Барбара. «Да, конечно». Сразу вспомнили сырые заплесневелые домики на берегу и лосьон для загара, вечно зудящая от мокрого купальника кожа. В детстве она каждое лето проводила каникулы на море, изо всех сил стараясь загореть, но вместо загара получалась смесь из шелушащейся кожи и веснушек. «Да, но давно», — ответила Барбара. Хадия посмотрел на нее сияющими, просящими глазами. «Почему бы вам не поехать вместе со мной и с папой? Вот было бы здорово!» «Да я как-то не думала. Нет, правда. Мы строили бы замки из песка и плавали, играли в пятнашки, бегали бы по пляжу. Если мы возьмем с собой змея, то будем запускать...» «Хадия, надеюсь, ты уже сообщила все, о чем собиралась?» Девочка на мгновение замерла, а затем быстро обернулась. На пороге стоял ее отец. «Ты сказала, что зайдешь всего на минутку», — напомнил он. «Мне кажется, твой краткий визит к подруге затянулся. Ты злоупотребляешь гостеприимством хозяйки». «Да она совсем мне не мешает», — успокоила его Барбара. Таймулла Ажар, оказывается, внимательно смотрел на нее. До этого он едва ли замечал, что она находится рядом. Его узкие плечи еле заметно шевельнулись. Лишь этим он выдал свое удивление. «Что с вами случилось, Барбара?» Спокойным ровным голосом спросил он. «Вы попали в аварию?» «У Барбары сломан нос», — объяснила Хадия, подходя к отцу. Он прижал к себе дочь, обхватив ее хрупкие плечики. «И еще три ребра, папа. Она вся перебинтована сверху донизу. Я пригласила ее поехать на море вместе с нами. Ей это было бы полезно, ведь правда, папа?» При этих словах лицо Ажара стало бесстрастным и непроницаемым. «Соблазнительное предложение, Хадия», — торопливо произнесла Барбара. «Но, похоже, с моими поездками на море покончено». Обращаясь к отцу девочки, она спросила. «Неожиданная поездка?» «Ему позвонили», — начала было Хадия, но Ажар прервал ее объяснение. «Хадия, ты уже простилась с подругой?» «Я рассказала ей, что ничего не знала о том, что мы уезжаем, пока...» Барбара заметила, как рука Ажара слегка сжала плечо дочери. «Твой чемодан все еще не закрыт и лежит на кровати», — сказал он. «Сейчас же беги и отнеси его в машину». Хадия, покорно склонив голову, едва слышно произнесла. «До свидания, Барбара». И быстро вышла. Отец кивком простился с Барбарой и пошел вслед за дочерью. «Ажар!» — окликнула его Барбара. А когда он, остановившись, обернулся, спросила, «Не хотите покурить перед отъездом?» Она протянула ему пачку сигарет, их взгляды встретились. «По сигарете на дорожку». Она следила за тем, как он взвешивал все «за» и «против», остаться еще на несколько минут или нет. Она не стала бы задерживать его, если бы не заметила, каким настороженным сделалось его лицо, когда дочь начала рассказывать о предстоящей поездке. Ей внезапно стало жутко интересно, и Барбара искала способ, как удовлетворить свое любопытство. Он задержался с ответом, и она решила, что начало положено. «Какие-нибудь новости из Канады?» — начала Барбара, вызывая его на разговор. И сразу же возненавидела себя за этот вопрос, заданный совершенно не кстати. Мать Хадии уже 8 недель, в течение которых Барбара свела знакомство с девочкой ее отцом, отдыхала в Онтарио. И каждый день Хадия внимательно просматривала почту, ожидая письма или открытки, подарка ко дню рождения, но так ничего и не получила. «Простите», — сказала Барбара, — «мне не стоило спрашивать об этом». А Жар никак не отреагировал. Таким самообладанием не отличался ни один из знакомых Барбаре мужчин. Он не испытывал ни малейшей неловкости от затянувшейся паузы. Барбара сохраняла молчание столько времени, сколько могла, и, наконец, заговорила. «Простите, Ажар, это не мое дело, но я всегда лезу не в свои дела. И это получается у меня лучше всего. Ладно, давайте лучше покурим. Море никуда не денется, если вы тронетесь в путь на 5 минут позже, чем наметили». Ажар уступил, но не сразу. Когда он вынимал сигарету из протянутой пачки, Барбара почувствовала, что внутренне он все еще настороже. Пока он прикуривал, Барбара ногой выдвинула из-под стола стул и подтолкнула его к Ажару. Он не сел. «Неприятности?» — спросила она. «С чего вы взяли?» «Звонок по телефону. Неожиданное изменение планов. Из опыта моей работы это может означать лишь одно. Если вам сообщили новость, она плохая». «У вас работа такая», — уточнил Ажар. Потом добавил: «Мелкие семейные неурядицы». «Семейные?» Он никогда не упоминал о семье, как будто ее вовсе не существовало. «А я и не знала, что у вас в этой стране есть семья». «У меня большая семья», — ответил он. «Но на день рождения Хадии никто... Мы с Хадией с ними не видимся». «А, понятно». На самом деле ей ничего не было понятно. «Он на всех парах спешит к морю из-за каких-то мелких неурядиц, касающихся большой семьи, с которой он никогда не видится». «Вы надолго уезжаете? Может, я могу вам чем-то помочь? Например, поливать цветы, забирать почту?» Он раздумывал над ее предложением намного дольше, чем позволяют правила вежливости в подобных ситуациях. Наконец он сказал: «Нет. Думаю, что нет. У моих родственников возникли проблемы, но не очень серьезные. Позвонил двоюродный брат, чтобы сообщить о своих тревогах. Я еду просто, чтобы поддержать их. И если мой опыт позволит помочь, а на это потребуется всего несколько дней, я думаю...» Тут он улыбнулся. У него была просто-таки обворожительная улыбка, хотя она крайне редко появлялась на его лице. Идеально ровные белые зубы на фоне чистой смуглой кожи. «Растения и почта подождут нашего возвращения, но все равно спасибо». «А куда вы направляетесь?» «На запад». «В Эссекс?» Он утвердительно кивнул. «Счастливчики. Уезжайте из этого ада. Я бы тоже не прочь последовать за вами и всю следующую неделю не вынимать задницу из милого Северного моря. Боюсь, во время этой поездки нам с Хадией едва ли представится возможность увидеть море». «Бедняжка. Ведь она только и мечтает об этом. Представляю, какое разочарование ее ждет». «Барбара, поймите, она должна учиться принимать разочарования, которые преподносит жизнь. Вы серьезно? А вам не кажется, что она еще слишком мала для того, чтобы вступать в игру с жизнью и, проигрывая, получать в виде утешительного приза горькие уроки, если вы не согласны?» Ажар сделал шаг к столу, и когда он протянул руку к пепельнице, чтобы положить сигарету, Барбара почувствовала, как на нее пахнуло приятным свежим запахом чистого, хорошо выстиранного белья. На нем была хлопковая рубашка с короткими рукавами, и она заметила, что кожа на его руке покрыта тонкими темными волосками. Он, как и его дочь, был сухощав и хорошо сложен, но выглядел более смуглым. «К несчастью, это не в нашей власти решать, в каком возрасте мы должны начать понимать, что жизнь намеревается отшвырнуть нас на обочину». «И что, вы уже испытали это на себе?» «Спасибо за сигарету». Он словно пропустил мимо ушей ее вопрос и ушел, не дожидаясь, когда она задаст ему следующий. Когда дверь за ним закрылась, Барбара, чувствуя ожесточение, спросила себя: «А за каким чертом ей вообще понадобилось подкалывать его?» но, подумав, убедила себя в том, что делает это ради Хадии. Долг каждого человека — делать все возможное в интересах ребенка. Хотя, честно говоря, скрытность и сдержанность Ажара действовали на нее как гвоздь в туфле, подстрекая докопаться до истины. Что, черт возьми, он за человек? В чем причина его постоянной церемонной серьезности? И как ему удается держаться особняком, наглухо отгородившись от всего мира? Она вздохнула. Наивно было бы думать, что ответы на все эти вопросы можно найти в течение недолгой, вяло текущей беседы, затягиваясь прилипшей к губе сигаретой. «Забудь об этом», — мысленно приказала она себе. «Как можно хоть о чем-нибудь думать в таком пекле, а тем более подыскивать правдоподобные объяснения поведению окружающих? Плевать на них на всех», — решила она. «Да и вообще, при такой жаре плевать на весь мир». Она потянулась к лежащей на столе кучке конвертов. «Ищете любовь?» — бросился ей в глаза вопрос, напечатанный на фоне сердца. Барбара, вскрыв конверт, вынула из него тонкий листок и прочитала. «Вам надоели бесперспективные свидания? Желаете ли вы, чтобы компьютер подобрал именно того, кто вам нужен, или предпочитаете надеяться на счастливый случай?» Затем шли вопросы о возрасте, интересах, роде занятий, зарплате, уровне образования. Барбара ради развлечений решила ответить, но, размышляя над тем, как описать свои увлечения, поняла, что ее персона вряд ли кого-нибудь заинтересует. Ну, кто обрадуется, что компьютер подобрал ему в подруге жизни женщину, которая вместо снотворного читает перед сном похотливого дикаря? Скомкав вопросник, она сунула его в мешок для мусора, лежавший в углу ее крошечной кухни, и стала просматривать остальную почту. Напоминания об оплате телефона, реклама частной страховой компании, предложение провести вдвоем со своим спутником незабываемую неделю, совершая кругосветное путешествие на лайнере, являющемся, как утверждала реклама на обложке буклета, плавучим раем, где созданы все условия для проявления нежности и пылких чувств. «Лайнер подходит», — решила она. «Ее вполне устроит неделя нежности с проявлением пылких чувств или бизонных». Страницы буклета пестрели фотографиями восседающих за стойкой бара или нежащихся в шезлонгах на краю бассейна юных красавиц, загорелых и стройных, с ярким маникюром и пухлыми, вызывающе накрашенными губками. Рядом с ними стояли молодые люди в плавках, с мускулистыми грудными клетками, густо заросшими волосами. Барбара, представив себя кокетливо фланирующей мимо них, рассмеялась. Уже много лет она не надевала купального костюма, решив, что некоторые части тела лучше оставить плотно задрапированными, дабы дать работу воображению. Буклет проследовал туда же, куда до него отправился вопросник. Барбара затушила окурок в пепельнице и, вздохнув, обвела глазами комнату, раздумывая, чем бы еще развлечься, но развлечься было нечем. Она подошла к дивану, взяла телевизионный пульт, решив посвятить вечер переключению каналов. Нажала первую кнопку, и на экране появилась старшая из дочерей королевы, инспектирующая Карибскую больницу для детей-сирот. На этот раз ее лошадиное лицо выглядело чуть более привлекательным, чем обычно. Скучно. Переключила на документальный фильм о Нельсоне Манделе. Снотворное. Она пробежалась еще по нескольким каналам. На одной шел фильм Орсона Уэллса, на другом показывали принца Вэлианта. Затем промелькнули два ток-шоу и гольф-турнир. Орсон Уэллс. Американский актер, сценарист, режиссер, известный по фильмам «Гражданин Кейн», «Казино Рояль», «Макбет» и другие. Принц Вэлианти. Фэнтези-фильм режиссера Энтони Хиккокса. На очередном канале она задержалась при виде сомкнутого строя полицейских, преградивших путь толпе темнокожих манифестантов. Она уже было подумала устроиться поудобней на диване и послушать Теннисона или Морса, как вдруг внизу экрана побежала красная полоса со словами «прямое включение». сообщение, прерывающее выпуск новостей, заинтересовало ее, и она с любопытством стала ждать, что будет дальше. Наверное, с таким же вниманием какой-нибудь архиепископ следит за событиями, происходящими в Кентерберийском соборе. Барбара была полицейским и сейчас чувствовала что-то вроде угрызения совести. Она в отпуске. «А там что-то происходит», — думала она, напряженно ожидая продолжения. На экране появилась заставка «Эссекс». Все еще переживая, она смотрела на толпу людей с восточными смуглыми лицами, держащих над головой какие-то плакаты. Она усилила звук. «Тело было найдено вчера утром в доте на отмели», — продолжала молоденькая девушка-репортер. Она сильно волновалась и, произнося текст, то и дело поправляла свои аккуратно уложенные светлые волосы и бросала настороженные взгляды на волнующуюся позади толпу, словно опасаясь, что эти люди только и ждут, чтобы наброситься на нее. «Немедленно! Немедленно!» — раздавались громкие крики митингующих. Их, написанные в кривь и в кость, лозунги требовали немедленной справедливости, только правды, и призывали действовать. Началом волнений послужило чрезвычайное заседание муниципального совета, на котором должны были обсуждаться план реконструкции, — говорила в микрофон блондинка. «Мне удалось пообщаться с одним из лидеров протестующих, и...» В этот момент народный полицейский оттеснил блондинку в сторону. Изображение на экране дернулось. Было ясно, что оператора толкнули. Толпа бушевала. Пролетела брошенная кем-то бутылка, с лязгом разбилась о бетон. Строй полицейских прикрылся прозрачными щитами. «Черт возьми!» — в сердцах произнесла Барбара, не понимая, что происходит. Белокурая девушка-репортер и оператор обосновались на новом месте. Блондинка подвела какого-то человека к камере. Это был крепко сложенный азиат 20 с небольшим лет. Длинные волосы собраны в хвост, один рукав рубашки оторван. «Отвали от него!» — через плечо крикнул он, а затем повернулся к репортеру. «Рядом со мной Муханнанд Малик», — начала она, — «который...» «У нас нет ни малейшего желания терпеть эти чертовы отговорки, извращение фактов и неприкрытую ложь!» Неожиданно, прервав ее, закричал мужчина в микрофон. «Настал момент, когда наш народ требует равенства перед законом. Если полиция будет игнорировать истинную причину смерти этого человека, а это явное убийство на почве расовой ненависти, тогда мы намерены добиваться справедливости собственными методами. У нас есть силы и средства». Он быстро отошел от микрофона и, поднеся к губам рупор, закричал, обращаясь к манифестантам: «Нам все по силам! Нам все по силам!» Толпа взревела, ринулась вперед. Изображение на экране перекосилось, замелькало. «Питер, давай перебираться в более безопасное место», — раздался голос девушки-репортера, и на экране появилась студия новостей телеканала. Постное лицо диктора было Барбаре знакомо. Некий Питер. Он всегда вызывал у нее антипатию. Все мужчины с пышными прическами были ей неприятны. «Вернемся к ситуации в Эссексе», — объявил он. Слушая его, Барбара закурила следующую сигарету. «Тело человека», — сообщил Питер, — «было обнаружено ранним утром в субботу в доте на отмеле в Балфорде-Ленес, одним из местных жителей, отправившимся на прогулку. Как выяснилось, убитым оказался некий Хайтам Кураши, недавно прибывший из Пакистана, точнее, из Карачи, для того, чтобы сочетаться браком с дочерью состоятельного местного бизнесмена. Небольшая, но быстро растущая пакистанская община города считает, что причиной смерти стало убийство на расовой почве, хотя сам факт убийства не установлен. Полиция до сих пор не сообщила о том, какие меры предпринимаются для расследования этого дела». «Пакистанец», — подумала Барбара. «Пакистанец». Вновь вспомнилось, как Ажар говорил: «У моих родственников возникли проблемы, но не очень серьезные». «Так, все правильно. Проблемы у его пакистанских родственников». «Ну и ну». Она вновь посмотрела на экран, где что-то монотонно бубнил Питер. Но она не слышала, что он говорит. Она лихорадочно соображала. Крупные пакистанские общины вне столицы довольно редки. Наличие двух таких общин на побережье в Эссексе нереально. А если принять во внимание слова самого Ажара, что он едет в Эссекс, и то, что вскоре после его отъезда последовало сообщение о волнениях, грозящих перейти в мятеж, если учесть, что он уехал улаживать проблемы, возникшие в его семье, Барбара решила, что совпадений чересчур много. Таймула Ажар явно направлялся в Балфорт-Ланес. Он, по его словам, собирался воспользоваться собственным опытом, помочь. Но что это за опыт? Метание камней? Подстрекательство к мятежу? А может, он рассчитывает помочь в расследовании местной полиции? Или, и это было бы ужасно, он намеревается принять участие в манифестациях, которые она только что видела по телевидению, которые неминуемо приведут к еще большему насилию, арестам, тюремному заключению? «Черт возьми!» — мысленно выругалась Барбара. «Господи! Он соображает, что он делает? Да еще тащит с собой 8-летнюю дочь!» Через все еще распахнутую дверь она смотрела в ту сторону, куда ушли Хадия и ее отец. Ей вспомнились милая, жизнерадостная улыбка девочки и ее косички, словно живые змейки, извивающиеся у нее на голове в такт приплясывающей походке. Постояв, она вдавила горящую сигарету в полную окурка в пепельницу, а затем подошла к платяному шкафу и, раскрыв его, достала с полки рюкзак.